«Только этого мне не хватало», — вслух сказал человек, осторожно ехавший на «Жигулях» бежевого цвета по разбитой в Рытвинах лесной дороге. Было очень темно, лил дождь, и ему захотелось услышать чей-нибудь, хотя бы свой голос. Он чувствовал себя так, будто остался один-одинешенек на всем белом свете. Радио в машине не было. Раньше он не обращал на это внимания, а теперь подумал, хорошо бы все-таки иметь его. «Только этого мне не хватало», — снова повторил мужчина и снизил скорость. На ухабах угрожающе стучали амортизаторы. Дождь барабанил так, что дворники едва успевали смахивать воду со стекла. «Где-то здесь должно быть ответвление», — подумал он. «Такая же скверная дорога». Ему показалось, что из-за плохой видимости и низкорослого соснового лесочка вдоль обочин. Он не заметил ее и проскочил мимо. Хотел сэкономить километров 5, а бензину сжег на 10. Не говоря уже о том, что потерял столько времени. Поехал бы в круговую по кольцевой автостраде, давно бы уже был на месте, так нет же, решил по прямой. Плавай теперь тут, как болван, — ругал он себя. Заметив, наконец, поворот, он свернул на такую же ухабистую и раскисшую, какой становится дорога без покрытия, когда льет, как из ведра. Тем не менее, настроение у него было довольно бодрым. Дела, накопившиеся за прошедшую неделю, удалось уладить быстро. В районе, откуда он возвращался, в какое бы учреждение он ни заходил, везде начальство сидело в своих кабинетах, выслушивало его и подписывало бумаги. Даже в минуты своих самых радужных надежд он и не мечтал, что управится со всеми делами за один день и сможет вернуться в Ригу. Да еще и время останется. Поэтому ему и пришла в голову мысль заехать к себе на дачу и прихватить старую чертежную доску, за которой по привычке работалось удобнее, чем за новой. Дождь припустил, и тьма, которую протыкали лучи фар, на поворотах ломавшиеся стволы деревьев, еще больше сгустилась. Чтобы скоротать время, мужчина решил думать о чем-нибудь приятном. Месяца два назад он возобновил занятия спортом и одним махом сбросил в весе несколько лишних килограммов, хотя до нормы 85 было еще далеко. Но Донат предупредил, что эти килограммы он быстро наберет снова, как только бросит баскетбол. По правде говоря, эти тренировки никак нельзя было назвать настоящими. Просто два раза в неделю они снимали спортзал, где старики собирались, чтобы размять кости и попотеть. Однако, не желая называться группой здоровья, сходу взяли на себя слишком большую нагрузку. После первых тренировок болели и скрипели кости. Но прежняя хватка возвращалась, а дыхание сбивалось уже только к концу полутайма. Лес кончился сразу как отрезанный, но из-за дождя свет фар не простирался далеко по ровному полю, по краям которого маячили редкие огоньки. Поселок впереди был темным. Отсюда магистрали дома заслонялись дачами, где в такое время никто не жил. Хорошо, если по воскресеньям наезжали редкие дачники, прибить доску, подкрасить что-нибудь или просто покопаться в саду. Оставалось с километр пути, а дождь все барабанил. «Жигули» подкатывали к главной дороге. Лучи фар уже пересекали ее, и тут водитель заметил приближавшуюся слева машину, а справа — ватагу расшумевшихся парней. Должно быть, они только что вышли из кафе, их громкие голоса перекрывали шум мотора и дождя. Когда они попали в полосу света фар, мужчина заметил их разноцветные, но одинаково промокшие нейлоновые куртки — и совсем еще детские лица. Их было 6 или 7, и он подумал, ничего, армия вас вышкалит. Автомобиль слева, это была «Волга», почти уже приблизился к перекрестку. Водитель «Жигулей» решил не рисковать. пропустить его на перекрестке и только потом выезжать на главную дорогу. Он боялся, что в такой темноте глазомер может подвести. Он смотрел на уходящих парней. Теперь ватагу освещали фары «Волги». Акселераты храбро шлепали посередине дороги, но, должно быть, решили все же уступить машине. Ватага разделилась на две части, расступившись к обочинам и оставив для проезда достаточно много места, даже более чем достаточно. Грузовик мог бы проехать. И тут произошло непредвиденное. Одному из сорванцов, видимо, вдруг взбрело в голову, что его место среди ребят по другую сторону дороги. В этот момент «Волга» находилась от него всего в нескольких шагах, но он был уверен в своей ловкости и рванулся вперед. Прыгнув, парень поскользнулся, но не упал, а лишь немного споткнулся. Этого было достаточно. «Волга» зацепила его правым крылом или бампером и отбросила в сторону, словно сноп соломы. От резкого торможения ее занесло на перекресток. Все случилось внезапно. Водитель «Жигулей» успел лишь подумать: шофер не виноват. Он ничего уже не мог изменить. Хорошо, что я все видел и смогу это подтвердить, если потребуется. На шоссе и вокруг наступила тишина, слышался лишь шум дождя. Водитель «Жигулей» до предела напряг зрение и кое-что все же сумел разглядеть. Что-то черное, бесформенное, распластавшееся почти на самой середине дороги, и несколько фигур вокруг. Бежевые «Жигули» вырулили с боковой дороги на главную и остановились за машиной, сбившей парня. «Я должен ему хоть что-нибудь сказать, как-то утешить его. Он же не виноват. Предотвратить все равно ничего не смог бы. Надо вызвать скорую помощь и автоинспекцию. В кафе должен быть телефон, если оно еще открыто. Но главное — спокойствие. Главное — спокойствие». Мужчина выключил мотор, открыл дверцу и вышел. Только сейчас он заметил, что в другой машине, «Волге», сидят двое. «Тем лучше, совсем хорошо», — подумал он, — «еще один свидетель». Сзади раздался топот бегущих парней. Думая о том, что сказать незадачливому водителю, он не успел даже обернуться. Удар немного задел плечо, скользнул и пришелся в шею, ниже подбородка, но был такой силы, что мужчина упал оглушенный. «Ты за что, Толика, свиное рыло? За что? Дай ему ногой!» От удара под ребра перехватило дыхание, но сознание вернулось. Он втянул голову в плечи, насколько это было возможно, и прикрыл кулаками лоб, как его учили делать, если противник загнал тебя в угол и сыплет град ударов. Теперь голова была защищена. Живот можно прикрыть, подтянув колени, но бока оставались открытыми и были хорошей мишенью. Он мог ждать помощи только из «Волги», но там почему-то мешкали. И тогда сквозь ругань и воинственные выкрики парней он услышал резкий рык мотора «Волги». Водитель резко нажал на педаль газа, и визг колес, буксующих на мокром асфальте, пока машина набирала скорость. В его взгляде, прикованном к «Волге», было скорее удивление, чем упрек. Хотя мужчина сообразил, что сидящие в машине прекрасно поняли ошибку пьяных дикарей, которые были уверены, что их дружка задавили «Жигули». В «Волге» решили этим воспользоваться и оставить незнакомого бедолагу на растерзание акселератом. И таким образом благополучно выпутаться из неприятной истории целыми и невредимыми. Вечно бить нельзя, бьющий тоже устает. А пятеро бьющих устали еще быстрее. В свалке они мешали друг другу. Они решили позволить себе небольшую передышку и обсудить, как лучше завершить начатое дело. Тут поваленный на землю мужчина пинком обеих ног отшвырнул чересчур близко подошедшего парня. Наверное, это был главарь, потому что остальные отпрянули в стороны, и мужчина успел вскочить на ноги. «Ребята, вы что, идиоты?» Отступая к машине, прохрипел он. «Я же...» Но его не слушали. Образовав круг, они наступали. Парень, отброшенный пинком в сторону, тоже поднялся. «Никуда ты, дяденька, не смоешься!» Он раскрыл большой карманный нож. «Мы тебе за Толика! Ты нашего Толика!» Если хотя бы мотор работал, можно было бы попытаться. Вдруг он вспомнил о саперной лопатке под передним сиденьем, которую всегда возил на случай, если вдруг застрянет на проселочной дороге. В городе ему приходилось работать мало, хорошо, если несколько месяцев в году. Дверца открыта. «Пусть подумают, что я хочу сесть за руль и завести мотор». Прижатый к открытой дверце машины, он ловко присел и удачно схватил лопатку прямо за ручку. И замахал ею над головой, как индейцы в вестернах машут томагавками. «Ребят, послушайте!» Тот с ножом отступил немного, остальные продолжали наступать. «Ясно, пока воюю с этими, мне воткнут нож в бок. Послушайте, ребята!» Все произошло почти одновременно. Рывок крайнего акселерата, который пытался дотянуться до жертвы, удар лопаткой и жуткий вопль. Остальные отпрянули назад и бросились бежать, а пострадавший, схватившись за свою левую руку, стоял и продолжал орать от боли, перемежая крик непристойной бранью. Ключ зажигания, к счастью, торчал в замке. Мотор послушно завелся. Парни шарили в кустах, ища камни. Один из них бросил, но промахнулся, другой попал в крышу. Камень был, видно, большой и острый. На следующий день утром на металле он увидел две глубокие царапины. Он рванул с места, не закрыв дверцу, и лишь когда отъехал 100 метров, захлопнул ее. Тогда же подумал, что все еще идет дождь, что шоссе скользкое, а дворники на лобовом стекле не успевают справляться с водой, которая льется сверху из темноты, что он уже выехал из поселка, что в левом боку при вдохе колет словно шилом. «Должно быть сломано ребро», — подумал он. Вот тогда он разозлился. «Догнать! До границы Риги еще далеко. Скрыться им некуда». И гнал свои «Жигули», уже не думая ни о дожде, ни о плохой видимости. Если бы дорога не была односторонней, то даже огни встречных машин не заставили бы его быть осмотрительнее. Он уже не думал о глубоких канавах вдоль обочин и о том, что машину на повороте может занести. Эти пьяные молокососы меня убили бы. Я был на волоске от этого. Острая боль в боку не унималась, злость на удравших росла. Через Балош-Калнс он проскочил, не снижая скорости. Возле моста на Югле догнал первые габаритные огни, красные точки вдали на фоне темного шоссе. Югле — жилой массив у границы Риги. Нет, не та. Он хорошо запомнил номер той машины, потому что увидел его в тот момент, когда был сбит на землю, и подвыпившие, жаждущие крови подростки безжалостно пинали его ногами. Он увидел номер, когда машина рванулась с места. Номер он четко различил. Тогда его охватило отчаяние, потому что вместе с машиной, скрывшейся в темноте, растаяла надежда на помощь, а может быть и на спасение. Убежал с места происшествия. Пьяный, конечно. О, как ему хотелось, чтобы шофер действительно оказался пьяным. Ему присудили бы 8 лет, а может и больше. По крайней мере, 8. Он вспомнил слова юрисконсульта, когда в управлении обсуждался подобный случай. Следующую легковую машину он нагнал уже в потоке автомобилей, но и это была не та. Тогда он понял, что напрасно ищет приключений на свою голову. Скорость уже не поможет, наживешь только новых неприятностей. Раз он знает номер, Автоинспекция разыщет виновного в течение получаса. Жаль только, что сегодня вечером ему не удастся посмотреть на водителя. Почему именно сегодня? Должно быть, до самого суда не удастся. Был поздний час, но жена еще хлопотала на кухне, звякала кастрюлями, а дочери в своей комнате над чем-то весело смеялись. Пройдет немного времени, и они будут целоваться с такими же юнцами, которые днем, может, очень даже неплохие ребята, а по вечерам пьяные группой могут избить или даже убить, не моргнув глазом. Будто не сознавая, что делают, а на самом деле прекрасно все сознавая. «Алло, 02? Милиция?» «Дежурный по городу слушает. Я звоню в связи с аварией. Вы должны звонить не сюда, а в автоинспекцию. Да, но запишите номер телефона». Аппарат находился в коридоре. Он пошел в комнату, нашел бумагу и карандаш, записал продиктованный шестизначный номер. «Автоинспекция слушает». Он рассказывал, его внимательно слушали. Желая быть абсолютно объективным, он сказал, что в поведении виновного были и оправдывающие мотивы. «Представьте на минуту, если бы меня там не было. Представьте, что водитель в машине один, и вдруг такая авария. Разве в случае аварии водитель транспортного средства должен оставаться на месте и ждать, пока прибудет автоинспекция? Это элементарно. Это черным по белому записано в правилах движения. В таком случае на сей раз вы обнаружили бы там два трупа. Не понимаю. Эти мальчишки убили бы водителя, мстя за своего дружка. Поэтому я и спрашиваю, как следует поступить в подобной ситуации? Я здесь сижу не для того, чтобы теоретизировать. Какое там теоретизирование? Меня только что чуть не прикончили. Мне просто повезло. Вам? Мужчина продолжал рассказывать о своем неприятном приключении, но чем ближе подходил к финалу, тем сильнее он мялся. Факт, что он ударил подростка острием лопаты, и тот завыл, схватившись за руку, она наверняка была перебита, представлялся теперь просто зловещим. Хотя там, в кромешной тьме, у него действительно не было другого выхода. «Совершенно случайно мне удалось вырваться и вскочить в машину». Мужчина рассказывал все медленнее, чтобы не проговориться о лопате. Во время разговора он кое-что передумал. Как бы самому не пришлось, оправдываясь, ходить по кабинетам следователей. «Алло, я вас не слышу», — звучал в трубке голос автоинспектора. «Алло, должно быть, разъединили? Перезвоните, пожалуйста. Вы меня хорошо слышите? Алло». Мальчишки уверены, что дружка сбили его «Жигули». Если теперь, обсудив случившееся, кто-нибудь из них и думает иначе, все равно скажут: «Виноват водитель бежевых «Жигулей», чтобы оправдать свою расправу над ним. В «Волге» сидели нечестные люди, в этом сомневаться не приходилось. Они скажут, что ничего не видели, или, что еще хуже, разовьют и дальше версию акселератишек, чтобы избежать ответственности. А если один из тех двоих какой-нибудь царек, или царек со связями, тягаясь потом с таким, еще эта лопата, расскажешь о ней, потом на тебя же покажут пальцем убийца ребенка. И чем сильнее и убедительнее будешь защищаться, тем с большей уверенностью в своей правоте будут судачить любители сплетен. Он схватил карманный фонарик и спустился во двор, где стояла его машина. Осмотрел номерной знак. Слой грязи на нем его успокоил. Вряд ли мальчишки его запомнили. Если они вообще могли сообразить, когда швыряли камнями, о том, что надо запомнить номер. Слой грязи на номере наверняка был еще толще, потому что тогда он только что выехал на асфальт, проехав с 10 километров по дрянной дороге без покрытия. А если его все же разыщут, то... В конце концов, ведь он свой долг выполнил и в автоинспекцию позвонил. В случае необходимости это можно будет доказать. Мужчина вынул из шкафа чистую пижаму и направился в ванную. В боку все еще кололо, но теперь казалось уже меньше.